Глава третья. Далеко на западе край солнца, слегка погрузившись за морской горизонт, замер в полной неподвижности. Это продолжалось так долго, что казалось, красноватый огненный шар плывет по морю бесконечное количество дней. А на востоке, в краю вечной ночи, во владениях Аристарха тьма становилась гуще. Возможно, там зарождалась буря, но я чувствовал внутреннее давление, особую тяжесть в голове, всегда предупреждавшую меня о приближении опасности. Что-то готовилось, что-то посерьезнее простой бури. Стрим сидел рядом со мной на краю ноздреватой каменной выемки. Рана его затянулась, но опухоль не уменьшалась. Появилась температура, которую не смогли сбить никакие антибиотики. Он наотрез отказался лежать в постели и часами сидел вот так, неподвижно уставившись на солнце чужой планеты. Мрачные раздумья безраздельно овладели мной. Из другой вселенной, за чертой этого вывернутого наизнанку мира, меня тянуло к замку белых витязей. Мне хотелось вырваться из-под всевластия Аристарха, завоевать свободу, а возможно и право на возвращение в свое родное время, которого, увы, уже давно не существовало. И тем не менее, пройдя через несколько чужих пространств, почувствовав на себе относительность каждой пространственно-временной фазы, я не мог в это окончательно поверить. Мне хотелось вернуться хотя бы в Лиму, к тем людям, которых я хорошо знал, которые преследовали меня, плели интриги, но их поступки я мог, по крайней мере, предвидеть. Увы, и это стало невозможным. Мир, в который я прорвался, рискуя жизнью, затаился, готовясь нанести свой первый удар. Что ж, я знал, на что шел. Мне придется приспособиться к Адре, научиться жить и бороться по ее законам. Единственным светлым пятном оставалась только Элен, волей или неволей разделившая мою судьбу. Осваивать Адру нам предстояло вместе. Хотя в наших взаимоотношениях оставалось слишком много неясного, я понимал, что суровые условия нового мира рано или поздно сблизят нас. Если, конечно, у нас останется на это время. Инверсионный след появился в небе во втором часу пополудни. Вначале я решил, что это атмосферное явление как-то связано с собиравшейся на востоке грозой. Но след возник на западе. Он становился все отчетливее. Предмет, оставлявший его на большой высоте, постепенно снижался и разворачивался в нашу сторону. Несколько минут я ломал голову над тем, что это могло быть. Мы только что закончили разгрузку и установку палаток планетарного комплекса. Взошла полупрозрачная, похожая на облако Луна, никак не изменившее освещение местности. Разве что инверсионный след стал от ее лучей контрастнее. Он больше не удлинялся и постепенно таял. Что там промелькнуло в стратосфере Адры? Летательный аппарат? Или это было какое-то неизвестное атмосферное явление? Я мог ломать над этим голову сколько угодно. Нужных приборов для наблюдений за стратосферой у нас все равно не было.